Элизабет тщетно пыталась расспросить Марию о случившемся. Девица не желала ничего говорить. И обе прибежали в столовую смотреть на чудо через окно, которое выходило на проезжую дорогу. Они увидели двух дам, сидевших в низеньком фаэтоне, который остановился у садовой калитки. — И это все? — воскликнула Элизабет. — Я ожидала, что в сад, по крайней мере, забралась свинья, а это всего лишь леди Кэтрин и ее дочка. — Ну, что вы, дорогая Элиза! — отвечала Мария, явно возмущенная ее ошибкой. — Какая же это леди Кэтрин? Пожилая дама — это миссис Дженкинсон, ее компаньонка, а та, что помоложе, сама мисс Дебер. Вы только на нее посмотрите, до чего она крошечная. Кто бы мог подумать, что она такая худенькая и маленькая. С ее стороны крайне нелюбезно заставлять Шарлотту стоять на таком ветру. Неужели ей трудно зайти в дом? Шарлотта говорит, что она почти никогда к ним не заходит. Появление мисс Дебер в доме — особая милость с ее стороны. «Мне ее вид понравился», — сказала Элизабет под действием вновь нахлынувших мыслей. «Она выглядит болезненной и раздражительной. Что ж, она отлично ему подойдет. Будет как раз такой женой, какой он заслуживает». Стоявшие у калитки Шарлотта и мистер Коллинз беседовали с дамами в коляске. В то же время сэр Уильям, к полному удовольствию Элизабет, расположился на крыльце, почтительно созерцая находившуюся перед ним величественную особу и отвешивая поклоны всякий раз, когда на него устремлялся взгляд мисс Дебер. В конце концов, все было сказано. Коляска отъехала, и хозяева вернулись в дом. Лишь только мистер Коллинз увидел обеих барышень, он тут же поздравил их с радостной новостью. Как пояснила Шарлотта, эта новость заключалась в том, что все они приглашены завтра на обед в Розингс. Глава шестая. Торжество мистера Коллинза по поводу полученного приглашения было поистине полным. Больше всего ему хотелось показать гостям величие своей патронессы и дать им воочию убедиться в знаках ее внимания по отношению к миссис Коллинз и его собственной особе, и то, что он столь быстро получил соответствующую возможность, свидетельствовало о таком расположении со стороны леди Кэтрин, которым он никак не мог достаточно надивиться. «Признаюсь, — говорил он, — мне не показалось бы странным, если бы ее светлость предложила нам выпить с ней чаю и провести в Розингсе воскресный вечер. Более того, зная ее беспредельную доброту, я, говоря откровенно, был бы даже к этому подготовлен. Но кто бы мог подумать, что она окажет нам столь большое внимание? Кто бы вообразил, что мы получим приглашение на обед, к тому же приглашение на обед для всей нашей компании почти тотчас же после вашего приезда?» «Меня это ничуть не удивило», — откликнулся сэр Уильям. «Благодаря моему положению в обществе я, слава богу, немного знаком с обычаями великих мира сего и должен сказать, подобные примеры обходительности при дворе вовсе не считаются редкостью». В течение остального дня и следующего утра в доме только и было разговоров, что о визите к ее светлости. Мистер Коллинз тщательнейшим образом готовил своих гостей к тому, что их ждет в Розингсе, дабы они не утратили присутствие духа при виде огромных зал, большого количества прислуги и великолепной сервировки.